Глава 5, часть 2. На несколько минут поверим, что неисчислимые вариации книги «Воспоминания и размышления» являются продуктом труда самого Жукова. Оценим взгляды великого полководца. Оказывается, он тогда считал, то есть до войны, и сейчас считает, то есть в момент, когда писал книгу, что генеральный штаб с момента создания Красной Армии мозгом не является. Чем же он, простите, в этом случае является? Если генеральный штаб не мозг армии, то кому он вообще нужен? В январе 1941 года Жуков принял пост начальника генерального штаба Красной Армии. Вопрос: зачем? Если функции генерального штаба не определены и его предназначение непонятно, почему Жуков пошел в эту контору, которая серьезными делами не занимается? Если Жуков знал, что во все времена существования Красной Армии ее мозгом был Центральный комитет, то надо было сказать Сталину: или оставь меня в войсках, или забери в ЦК, назначай хоть писарем, но туда, где действительно решаются важные вопросы. А в генеральный штаб не пойду, он вообще неизвестно для чего существует. Где же хваленая жуковская принципиальность? Если Жуков понимал, что генеральный штаб – пятое колесо в телеге, второстепенная ненужная лавочка, то почему об этом не сказал Сталину? Почему не настоял на том, чтобы разогнать за ненадобностью генеральный штаб? Это бесполезное образование, этот нарост на теле армии. Непонятно и другое. Если генеральный штаб не мозг армии, то чем же в этом самом генеральном штабе занимался сам Жуков с января по июль 41 года? Пьянствовал и кабелировал? Или бумажки, которые приходили из ЦК, переписывал на бланки генерального штаба?